Глава 8. В день памяти героев им дали послушать речь Гитлера. За те 2 месяца, что они провели в больнице, подобное случилось впервые. По такому случаю включили отопление и зажгли все лампы на потолке. Санитары протянули по центру комнаты провода к маленькому громкоговорителю на столе у торцевой стены. В ожидании все загудели, без конца переминались с ноги на ногу, покачивались и расхаживали по комнате. Во время речи фюрера большинство медсестер сложили руки на груди и улыбались, зачарованно слушая его. Сосед Брайана слева пробыл в сознании всего 2 дней и ничего не понимал. А вот взгляд лежавшего справа приобрел еще большую дикость, и он начал хлопать в ладоши, пока все это не прекратил санитар. Брайан впервые побывал на сеансе электрошоковой терапии всего лишь день назад. Поэтому привести в порядок мысли стало сложнее. Его все эти восхваления сбивали с толку. Как вообще можно понять, что там выкрикивает искаженный металлом истеричный голос? Шоковая терапия затмила даже воскресный концерт по заявкам в честь оставленных жен, молодоженов и юбиляров. Но людям концерт нравился, и они махали руками и улыбались. Музыка из оперетты и фильмов «Цара Леандр» и «Все проходит». Такие дни казалось, что война и не начиналась. В остальные дни сомнений не возникало. «Все пройдет». Брайан заставил себя так думать, когда его в первый раз вывели в коридор через полосатую стеклянную дверь. В процедурном кабинете побывали уже многие. Возвращались они вялыми и зачастую потом несколько часов лежали без признаков жизни. Но затем приходили в себя. Судя по всему, ничего страшного с ними не случилось. Всего в коридоре было 6 дверей, помимо двери палаты. Ее Брайан видел только снаружи. В торцах коридора располагались выходы, в самом конце слева – комната отдыха медсестер и обслуживающего персонала. Затем шла дверь в процедурный кабинет, а следом – еще 2 двери. Как предполагал Брайан, помещения за ними предназначались для врачей. В предпоследнем помещении его ждали несколько медсестер и врачей. Не успел он что-то понять, как его грубо привязали кожаными ремнями, сделали укол и подвели к вискам электроды. Удары тока мгновенно его парализовали, и на несколько дней все ощущения притупились. Обычно серии лечебных процедур состояли из 1 сеанса шоковой терапии в неделю на протяжении 4-5 недель. Затем делали перерыв. Пока Брайан не мог сказать, когда процедуры повторятся, но основания на то имелись. Во всяком случае, у первых пациентов после месячного перерыва началась новая серия. Во время перерыва их кормили таблетками. Всегда одними и теми же. Каждому давали 1 или 2 в день. Брайан боялся того, что способно сотворить с ним подобное лечение. Картины, за которые он раньше цеплялся, медленно блекли. Меркли и притуплялись представления о том, как он вновь увидит своих близких. Поговорит с Джеймсом или просто прогуляется без всякого надзора под серым проливным дождем. Память его разыгрывала. То к нему приходили детские воспоминания о соседней улице в Дувре, а то на следующий день он не мог вспомнить, как сам выглядит. План побега расстроился еще до того, как полностью сложился. Аппетит тоже падал. Когда Брайан разглядывал себя раз в неделю под душем, он видел, как у него все сильнее выпирают тазобедренные суставы, а верхнюю часть тела портят торчащие ребра. И дело не в том, что еда ему не нравилась. Временами она даже была вкусной. Картофельные блинчики и гуляш, суп и консервированные фрукты. Просто аппетита не было. Сеансы электрошоковой терапии закончились, и тело кричало, требуя энергии. Но Брайана могло вырвать от одной мысли об утренней овсяной каше и куске ржаного хлеба с маргарином. К тарелке он даже не притрагивался, а его никто и не заставлял. В себя впихнуть он мог только вечерний бутерброд с остатками ужина, а иногда сосиску и сыр, если времени хватит. Джеймс лежал в своем углу. Шли дни, а он слушал, спал и теребил платочек Джилл, постоянно лежавший рядом, под матрасом, под простыней или под его ночной рубашкой. Первые 2 недели они не вставали с кровати, но постепенно пациенты стали сами ходить в туалет, и ждать медсестер с суднами приходилось гораздо дольше. Брайан пополнил свой словарный запас фразой «шибер-шибер», «судно-судно». Но невыносимым становилось ожидание, пока в санитарной комнате задребезжит крышка, а на одеяло, наконец, приземлится эмалированный сосуд. Первым встал Джеймс. Как-то утром он пошевелил пальцами ног и стал ходить от кровати к кровати, собирая на тележку оставшуюся после завтрака посуду. Брайан задержал дыхание. Он идеально играл роль, передвигался мелкими прыжками, сползшие гетры едва прикрывали лодыжки. Руки судорожно прижаты к телу, двигался он неуклюже, шея окаменела. Ему пришлось поворачиваться всем телом каждый раз, когда взгляд замечал что-то новое. Брайана подвижность Джеймса обрадовала. Так они скоро смогут побеседовать. Через несколько дней от этого занятия Джеймса отстранил сосед. Как только Джеймс зашевелился, крупный мужчина весь в оспинах вылез из кровати и тихо встал, наблюдая за уборкой. Затем он взял Джеймса за плечо и пару раз погладил по волосам, после чего уверенно и решительно довел Джеймса до кровати и мягко подтолкнул его голову к подушке. Отныне медсестрам помогал тот самый рябой пациент. Когда представлялась возможность, он бродил и ухаживал за прочими. С Джеймса он буквально глаз не спускал. Если у него ночью падала с кровати подушка или во время обеда появлялись крошки на одеяле, он вставал с кровати, чтобы все поправить. Изначально он лежал напротив Брайана, но в тот день, когда одного из соседей Джеймса увезли в морг, рябой по собственной инициативе перешел на его место. Кто-то из молодых медсестер пытался вернуть его на прежнее место, а он жалобно скулил и хватал их за руки своими огромными ладонями. Когда, наконец, пришла старшая медсестра, он спокойно спал в новой постели. В итоге его там и оставили. После неудачной попытки найти себе занятие, Джеймс начал вставать только умыться или в туалет. Когда Брайан впервые сам встал с кровати после сеансов шоковой терапии, миновала пара дней. Он, как всегда, мыл руки и лицо. В его семье эту процедуру в шутку называли «высокий воротник» и «длинные рукава». И тут голова закружилась, его стало тошнить. Опрокинулся таз с мыльной водой, и кусок мыла из чистящего порошка с опилками упал на пол и рассыпался. В этот момент в палату вошла одна из самых костных медсестер. Вместо того, чтобы ему помочь, она стала ругаться из-за воды, растекающейся по полу темной лужей. Затем потащила его в противоположный конец палаты, подальше от процедурных. Брайан по дороге едва не упал и оставлял на свежевымытом полу лужицы рвоты. В выложенном белым кафелем помещении свет падал из большого завинченного болтами окна. Оно обрамляло другие здания на фоне заснеженных утесов. Не тратя времени на разговоры, медсестра заперла его в туалете. Брайан тяжело опустился на колени перед унитазом и с глухим стоном вывалил остатки дурноты. Когда утихли спазмы в животе, он сел на холодный фаянсовый унитаз и осмотрелся. Окон в туалете не было. Хватало света над дверью. Исследовав все мелкие трещины и царапины, Брайан растянулся на полу и постарался осмотреться получше. Перегородка держалась на ржавых металлических прутах, утопленных в цементный пол. За ней находился еще один туалет, а дальше — кирпичная стена. Узкая дверь в противоположной стене вела в кладовку. Оттуда медсестры носили постельные принадлежности, а уборщица прятала там метлу и ведро. Брайан видел, как туда-сюда носят инвентарь и белье. В углу должно быть ванная, а дверь рядом с окном, наверное, ведет в санитарную комнату. Обратно в палату его привели перед самым обходом и с улыбкой потрепали по щеке. Он не мог не улыбнуться в ответ. С тех пор Брайан начал вставать с кровати по несколько раз в день. Первый день он попытался заговорить с Джеймсом и пошел за ним, задержавшись лишь на какие-то секунды, когда тот решил сходить в туалет. Но толку было мало. Какой бы удачной ни была представившаяся возможность, Джеймс торопливо уходил в противоположном направлении, едва заметив Брайана. Появлялись и другие случаи. Как правило, после проверки в середине дня, когда в палате царил относительный покой, Брайан, прохаживаясь, пытался переглянуться с Джеймсом, но безуспешно. В итоге Джеймс начал вставать с кровати только когда Брайан спал. Он просто-напросто не хотел иметь с Брайаном ничего общего.